Глава 38. Злата. Приняв душ, оборачиваюсь белоснежным полотенцем и уже хочу проскользнуть в спальню, как замечаю Амира, одиноко стоящего у окна в гостиной. Свет здесь приглушен, из звуков только мои шаги. На фоне ярких огней города Ходжаев смотрится просто великолепно. Высокая подтянутая фигура напряжена, но это последствия тяжелого рабочего дня. Этот мужчина всегда работает на износ и сильно устает. Я не лезу. Понимаю, что к своему делу Амир относится со всей серьезностью. По-другому просто не умеет. Он ведь даже не осознает силу своего влияния на мой разум. Раньше я думала, что богатые люди — это те, кто праздно провожают закат на яхтах с бокалом шампанского и раскидываются деньгами в дорогих бутиках. Есть и такие, не спорю. Но основная часть обеспеченных людей до яхт просто не доезжает, потому что они не выбираются из душного офиса. Богатство — это побочный эффект скрупулезной ежедневной работы, а не самоцель. В какой-то момент это перестало быть и моей целью. Теперь я хочу такое же дело, чтобы оно увлекало меня, как Амира, его многочисленные частные джеты. Добравшись до отеля, мы поужинали в ресторане на первом этаже и поднялись в номер. Я отправилась в ванную комнату, а Амир, судя по открытому бару с прохладительными напитками, все это время был здесь. Приближаюсь со спины и обнимаю, прикладываясь щекой между лопаток. Обволакиваю его собой и довольно улыбаюсь, когда моей руки касается теплая ладонь. Пульс учащается. «Ты чего? Не надо было увольнять Вадима. Я заметила, что ты расстроился». Закусываю губу, понимая, что ступаю в вязкое болото. Всегда жду, что Амир нагрубит или ответит, что это не моего ума дело. Но он в последнее время удивительно спокоен и тактичен. «Я давно это планировал, Злата. Много косячит. Да и возложенные на него функции Елисеев выполнил. Дальше я сам. Работать с ним вечно я не планировал. У нас разные взгляды на жизнь». «Это я тоже заметила». Шепчу тихо. «В жизни нет ничего вечного, Злата. Все когда-нибудь закончится». Прикрывая глаза, хочу утрамбовать в голове его жестокие слова, но получается не очень. Картинка не складывается, потому что я не хочу видеть ее такой разбитой. Наверное, Амир имеет в виду меня и наши странные отношения, но я ведь и не дурочка, сама все понимаю. В голове проносится шальная мысль. Щеки вспыхивают от волнения. Пойдем со мной. Тяну его за собой. Амир тяжело вздыхает, но послушно усаживается в кресло и подпирает висок ладонью. В темных глазах загорается знакомый порочный огонек. «Хочу сделать тебе приятное», — с улыбкой произношу, развязывая узел на полотенце. «Заметь, я даже не просил», — усмехается он. «Это моя инициатива». Температура тела подскакивает от горячего взгляда, грудь тяжелеет, соски заостряются. Всего за несколько дней со мной столько всего случилось, но главное, мне больше не стыдно. Ну, почти. Делаю шаг и, остановившись между широко расставленных ног, склоняюсь, чтобы поцеловать жесткие губы. Желание захлестывает волнами. Амир тут же подхватывает пылающее лицо ладонями и отвечает на поцелуй, забирая мою хлипкую инициативу на себя. Всегда так делает. Жарко становится, и я окончательно расслабляюсь. Успеваю расстегнуть пуговицы на рубашке и ласково поглаживаю крепкую шею, ключицы и грудь. Снижаюсь, оставляя на ней поцелуи, словно мазки на холсте. Нетерпеливо тянусь к пряжке на ремне. При этом волнуюсь дико. Отвожу взгляд, но Амир подхватывает подбородок и концентрирует мое внимание на себе. «Ты будто не хочешь», — спрашивает иронично. «Хочу. Правда хочу. Стесняюсь немного всегда». Смущенно прикрываю глаза на секунду. Смешно ведь. Я десятки раз отсасывала ему за деньги. Он и сейчас мне платит. Только уже за вполне официальную работу и Я делала минет вчера. Просто в этой обстановке и сейчас все кажется особенным. После того, как Амир защитил меня и уволил Вадима, мы будто еще ближе стали. Расправившись с ширинкой, сдвигаю резинку белых боксеров и обхватываю напряженный ствол. Замираю на секунду, поглаживая и дразня. Его член красивый и тяжелый, с удивительно нежной и бархатистой кожей. Его член просто идеальный, черт возьми, как и сам Ходжаев. Я хочу. Проговариваю больше для себя. Амир наклоняется, чтобы снять резинку, удерживающую мои волосы, распускает их и убирает от лица. Помогает мне, размещая ладонь на затылке. Мягко подталкивает. Облизнув губы, погружаю розовую головку в рот. Обвожу ее языком, не обращая внимания на причмокивающие звуки. Пытаюсь сконцентрироваться на собственных ощущениях, разлетающихся по телу сладкой дрожью. В голове вспышками мелькают воспоминания, как я делала это в первый раз, в этой же гостиной. Подумать только, как меняется восприятие одного и того же действия, даже несмотря на то, что партнер остался прежним. А мир прежний, а я другая. Тогда мне было ужасно мерзко. Запах кожи, вкус, ощущения от всего в прямом смысле тошнило. Сейчас все более чем приятно, а между ног странно печет. Хочется опустить туда ладони, потрогать, но я сдерживаюсь. Только ёрзаю нетерпеливо, пока принимаю член поглубже. Ненадолго прикрываю глаза от удовольствия и наращиваю темп, помогая ладонью. Вижу, как Амир откидывает голову на спинку кресла и шумно дышит. Его взгляд ни на секунду не отвлекается от моих губ. Эрекция, с которой я сливаюсь в одно целое, каменная и упругая одновременно. «Погладь себя», — хрипло произносит он, склоняя голову на бок. Отрицательно хмыкнув, шумно дышу через нос. Мои желания соответствуют его просьбе, но мешает стеснение. Я явно переоценила собственные силы. Роковуха из меня не получается. «Давай, девочка, сделай себе приятно», — приказывает Амир дьявольским шепотом, расползающимся по комнате. «Давай же». Чёрт. Я послушно тяну ладонь к промежности и округляю глаза. Настолько там влажно. Потираю клитор, жмурясь от наслаждения. Совершать два дела одновременно сложно, но я стараюсь, подстраиваюсь. «Умница моя», — одобрительно кивает Амир. Уверенные пальцы стягивают мои волосы на затылке и заставляют ускориться. Мы снова открыто смотрим друг на друга. Я любуюсь, как скулы на серьезном лице заостряются и краснеют. Темная короткая челка падает на высокий лоб. Я кончаю, не выпуская член изо рта. Тело вибрирует, наслаждение проносится по венам, словно автомобиль по скоростной трассе за окнами. Упираюсь руками в твердые ноги, чтобы не упасть. «Умница», — повторяет Амир. «Теперь иди ко мне». Он приспускает брюки и разрывает упаковку с презервативом, придерживает мое клокочущее тело и опускает на себя. Стискивает ягодицы и оглаживает бедра, снова и снова заставляя приподниматься. Я часто всхлипываю, вжимаюсь в широкую грудь. Соски приятно трутся о теплую кожу. Реальность происходящего разносится в воспаленном воображении. Мои ощущения, мои стоны — теперь все на подкорке, как что-то настоящее и незабываемое. Мощное тело подо мной замирает на мгновение, а потом совершает последний толчок. Амир кончает практически бесшумно, сжимая зубы и усиливая давление пальцев на ягодицы. Я улыбаюсь, потому что его оргазм такой же, как он сам, выдержанный и честный. После секса мы долго валяемся в кресле, обмениваясь короткими колкостями, а затем перемещаемся в постель. Обстановка в офисе с того дня навсегда меняется. Вадим, при всей своей непорядочности, контролировал многие важные процессы. Видя, как Амир и Расул постоянно переговариваются и с каждым днем выглядят все более озадаченными, Я чувствую себя виноватой. А к концу следующей недели нас всех оглушает неприятная новость.